Глава 37. Адди. Распорядок дня императора планировался следующий. Пробуждение с 7 утра. Далее необходимы утренние процедуры, а в 9 часов завтрак в кругу семьи, затем подготовка к церемонии и ровно в полдень проезд через город, посещение собора, затем возвращение в резиденцию, а вечером торжественный прием для лучших людей города. Для простого народа по столь торжественному поводу на центральной площади будут накрыты столы. Тоже своего рода традиция, весьма чтимая горожанами, и вечером, как стемнеет, обещали праздничный фейерверк. Программа стандартная. Примерно так обычно и проводил Карл Александрович свой день, приезжая во Фридрихсград. Но делал он это не слишком часто, так что праздниками народ не избаловал. Но и революцию в этот распорядок впихнуть было сложно. Я вообще не видел предпосылок для попытки переворота. В народе было спокойно, ни о каких волнениях или мятежных настроениях я не слышал ни от Семенова, ни от Грега, а уж от их взоров вообще мало что могло скрыться. Поговаривали, правда, об активизации провокаторов, но без поддержки народных масс все провокаторы – пустое место. Несмотря на все это, Ульбрихт Рихардович Серафимов выглядел вполне уверенно. Не знаю, спал ли он ночью или обдумал в сотый, тысячный раз планы на следующий день, но когда я утром вышел в холл, то застал вождя за работой. На столике перед ним лежали три переговорника, которые по очереди трещали сигналами вызовов. Серафимов командовал, отдавал приказы, ругался и кричал на своих невидимых собеседников. Жизнь кипела. Что я вообще знал о Серафимове? Только то, что он создал целую философию плебса. Он считал, что любой люмпен без образования и способностей вполне может управлять государством, делая это не хуже, чем император, которого с детства готовили к столь важной роли. Как-то давно я даже прочел один его трактат на эту тему и запомнил фразу, чем-то поразившую меня до глубины души. Человек, рожденный и воспитанный в низших слоях общества, ничуть не отличается от самого изысканного эстета, разве что не умеет столь красиво формулировать свои мысли, облекая их в доступные для понимания предложения. По сути же, каждый любит и ненавидит одинаково, а чувство – это то, что отличает человека от животного. Значит, обладая одинаковыми по силе чувствами, все люди обладают одинаковыми правами. Только животные, коим не дано чувствовать ничего, кроме самых примитивных инстинктов, ниже нас. Жизненная лотерея, забросившая кого-то на самый верх социальной лестницы, а кого-то в самый ее низ, это лишь случайность. Задача любого цивилизованного общества – изменить эту случайность, превратив ее в закономерность. Нужно выстроить все в правильном, логическом порядке, на пользу народу и правому делу. Только вчера, узнав о существовании прибора для определения человеческого потенциала, я понял, что имел в виду Серафимов, написав эти слова. Но ведь потенциал – это лишь возможное будущее. Определив талант у ребенка, скажем, к рисованию, нельзя быть уверенным, что он станет великим художником. Здесь важно еще собственное желание, усердный труд, а талант – лишь одна из составляющих. Нет, я не хотел бы, чтобы за меня кто-то решал с самого начала, кем мне предстоит стать. Я предпочитал сам творить свою судьбу, пусть и совершая ошибки, хотя и понимал при этом, что чаще всего человек идет на своем жизненном пути туда, куда ведет его дорога, а не туда, куда хочет идти он сам. И все же... Ночью нас никто не побеспокоил. Я прекрасно отдохнул за эти часы и, проснувшись, почувствовал себя бодрым и полным сил. Сейчас с утра многое казалось яснее и проще. Пусть Серафимов мечтает о революции, это его проблема. Не думаю, что он получит всенародную поддержку, А уж уничтожить тайную армию стрелков, пусть даже вкупе со страусами, регулярные войска империи уж как-нибудь смогут. Мне же придется сделать вид, что я играю по их правилам. А после... будет видно. У меня постепенно начал формироваться собственный план действий. На революцию Серафимова я не возлагал особых надежд. Максимум, чего он может добиться, это испортить городу праздник. Но совершить что-то большее... сомнительно. Однако я не хотел допустить и малых потрясений. Что меня беспокоило на самом деле, это технологии, к которым получил доступ Серафимов. Пока я знал только о трех устройствах. Капсула для выращивания копий людей, прибор для выявления талантов, впрочем, сегодня он вряд ли пригодится, и самое главное – механический страус. Даже если предположить, что ничего большего у Серафимова нет, то и этого с лихвой хватит, чтобы устроить знатный переполох. Едва я заглянул в холл, как Марта поманила меня за собой. «Вас хочет видеть товарищ Ястреб», — пояснила она. Марта отвела меня в смежный коридор, примыкающий к той части дома, где выделили комнату нам, и остановилась перед дверью с тусклым номером 11. «Ястреб ждет внутри», — коротко сообщила она и ушла. Я негромко постучал и тут же получил приглашение войти. Дверь слегка скрипнула, в комнате царила полутьма. Портьеры на окнах были задернуты, только масляная лампа в углу освещала помещение. В центре комнаты стояли стол и два стула. На одном из них сидел Дитмар Кричетов, а на втором белокурый мальчик, совсем еще ребенок, лет 6 на вид. Мальчик с очень сосредоточенным видом ел манную кашу из тарелки и даже не обернулся, когда я вошел. «Знакомьтесь, Бреннер, это Адди, ваш подопечный. Адди, этот серьезный господин Кирилл Бенедиктович Бреннер, он будет присматривать за тобой». Мальчик оторвался от каши и чуть из-под лобья взглянул на меня. Было в его взгляде нечто странное, далекое. Отчего-то хотелось отвести глаза в сторону и не смотреть на это аккуратное личико. «Очень приятно, господин Бреннер», — сказал Адди. «Рад нашему знакомству». Даже говорил он не по-детски серьезно, четко отмеряя каждое сказанное слово. Я что-то неразборчиво буркнул в ответ. Адди мне определенно не нравился. Кричетов говорил, что мальчик обладает неким особым умением. Но что это за умение? Насколько он в нем силен? И что это дает мне? Внешне мальчик выглядел здоровым и румяным. Не ребенок, картинка. «Бреннер, вы завтракали?» – спросил Дитмар. «Может, составите компанию?» «Спасибо, вынужден отказаться», – резко ответил я. Мысль о том, чтобы разделить трапезу с этим загадочным мальчиком, отчего-то вызвала у меня отторжение. Словно я находился в одной комнате с ядовитой змеей, которая в любой момент может укусить. Из-за него замучили сотни детей, а он, видишь ли, сидит и ест кашу. Но он-то в чем виноват? Надо взять себя в руки. Ребенок не сделал ничего дурного. Кофе, булочки? Спасибо, я поем позже. Как знаете, Бреннер, через полчаса выступаем. Вы хорошо помните инструкции? Уже этого я бы ни за что не забыл. Мне в обязанность вменялось произвести выстрел в сторону кортежа и отвлечь на себя по возможности больше сил охраны правопорядка, включая группу Семенова. Считалось, что одно это переполошит императорскую охрану, но программу менять не станут, лишь отправят на мою поимку всех свободных агентов. Затем я должен был оторваться от погони и кружным путем вернуться в дом, чтобы принять временную опеку над мальчиком. Теперь, когда я увидел Адди, мне казалось очень важным разобраться в его способностях. Возможно, это даже важнее, чем спасение императорской семьи. Я решил послушаться собственной интуиции. Обычно она меня не подводила. «У меня к вам разговор». «Говорите», — кивнул Дитмар. «Ошейники. Я настаиваю на том, чтобы их сняли». Кречетов нахмурился. «Бреннер, это не я решил. Только Серафимов может снять ошейники. Но делать этого он не будет. Предпочтет перестраховаться. Пока я не буду уверен в безопасности девушек, я не стану выполнять свою задачу». «Ошейники – это особое устройство. Я уже говорил, что при попытке их снять в организме будет мгновенно введен смертельный яд. Но я вам не враг. Как только вы вернетесь сюда, обещаю, я лично переговорю с Ульбрихтом, и мы снимем ошейники. Сейчас же беседу с ним на эту тему не советую». Я быстро шагнул к нему и схватил за отворот пиджака. Кречетов и не пытался сопротивляться. Он смотрел мне прямо в глаза. «Если с ними хоть что-то случится, все будет в порядке. Он подозрительный и мнительный, но просто так он ваших девушек не тронет, можете не сомневаться. И, кстати, он только что отбыл на место. Проще всего вам просто сделать так, как договаривались. Тогда и с вами поступят по справедливости». Может быть, мне все же нужно было прокрасться ночью в комнату к Серафимову и принудить его снять ошейники. Остановило меня то, что я не знал, как они активируются. Я отпустил Кречетова, хотя охотнее пристрелил бы его. Я сам виноват. Влез в эту историю, втянул в нее сестер. Лучше бы этот ошейник надели на меня. Внезапно Ади негромко засмеялся, словно услышал хорошую шутку. «Пусть до вашего возвращения за ребенком присмотрят девушки», — мягко продолжил Кречетов. «В доме им ничто не грозит. По сути, сегодня этот дом — самое безопасное место в городе. Пусть сестры побудут с мальчиком, думаю, они поладят». Я понимал, что выбора мне не оставили. «Хорошо, пусть будет так. Их будут охранять, без защиты они не останутся. Жаль только, что все дубли нужны сегодня в городе. Лучше них никого нет. Вы, Бреннер, их называете стрелками. Я же до сих пор не определился с терминологией. Они ведь не люди, но и не механизмы. Мясо и кровь, они винтики и шестеренки. Назовем их для ясности дубликаты. Они – альтернативные люди. Идеальные исполнители. Они могут мыслить, но лучше всего у них получается выполнять приказы. Для этого они рождены, если можно назвать процесс их выращивания таким словом». Я кивнул, мысленно сравнив вчерашних охранников и неумолимых стрелков. «У вас еще есть минут 10, приготовьтесь к акции», – продолжил Кречетов. «Вот карта центра, я отметил вашу позицию. Оттуда прекрасный вид на площадь. Все, что потребуется, это произвести несколько выстрелов. Там на крыше спрятана винтовка. До места вас проводят». «Разве это не мог бы сделать любой другой человек? Зачем вам именно я?» «Перед выстрелами вы свяжетесь с Семеновым и припугнете его. Зная вас, он пошлет на захват своих лучших людей, тем самым дав Серафимову дополнительный шанс. Нельзя пренебрегать ничем, даже мелочами. Сегодня решается судьба страны». Как бы пафосно это ни звучало, но он прав. От сегодняшнего дня зависело все. Если план Серафимова удастся, то страна может быть ввергнута в гражданскую войну, и уж точно сильно пошатнутся наши международные позиции. И если при этом император будет арестован и предан суду, это покарает его уязвимость, его обычность. А с обычным человеком и поступить можно как обычно, например, казнить. Я все это понимал и несколько раз кивнул, показывая, что разделяю его тревогу и волнение. «Дитти, я хочу пить», – неожиданно сказал Адди. Интересно, как звучит его имя полностью? Адальберт, Адалард, Адельхард? Кречетов молча подошел к стоящему на комоде графину и налил стакан воды. Адди выпил, громко причмокивая от удовольствия, и потребовал еще. Товарищ ястреб беспрекословно поднес ему вторую порцию. Со стороны казалось, будто слуга выполняет приказы своего молодого хозяина. Но, зная крутой нрав Кречетова, сложно было представить, чтобы он согласился на подобную роль. Каким же особым умением обладает этот странный, неприятный ребенок? «Дитти, я хочу играть! Где мои солдатики?» Вот теперь Адди выглядел на свой возраст. Вся его внешняя рассудительность куда-то испарилась. Он показывал свой настоящий характер. «Мы не успели захватить их с собой, я же говорил», — извиняющимся тоном напомнил Кречетов. «Я хочу моих солдатиков сейчас же!» Адди уже не говорил, кричал громко и требовательно. «Я терпеть не могу детей, а капризных вдвойне, поэтому не посчитал нужным особо церемониться». «А ну-ка, тихо!» — гаркнул я, да так, что Адди от удивления икнул. «Никаких солдатиков, никаких игр! Дети должны учиться! Сейчас ты пойдешь знакомиться со своими учительницами, слушаться их беспрекословно! Это ясно?» Я взглянул на ребенка так строго, как только мог. «Наверное, зря с ним так. Моя личная подспудная неприязнь еще ничего не значит. Мало ли кто мне не нравится. Тем более передо мной лишь 6-летний мальчик». Но так было принято воспитывать детей. В строгости и послушании. Я не понимал, отчего Кречетов с ним миндальничает. Да и Адди как будто не привык к такому обращению и удивился, но покорно наклонил голову. Лишь его холодные глаза пристально смотрели на меня из-под лобья. Смотрел и запоминал. Кречетов взглянул на меня с изрядной долей благодарности. Кажется, он тоже слегка побаивался этого ребенка. Процедура знакомства Адди с сестрами прошла без инцидентов. Они как раз позавтракали, когда я привел мальчика в комнату. Идею присматривать за ребенком они восприняли без энтузиазма, но спорить не стали. Я отвел Петру в сторонку и шепотом наказал ей быть с Адди внимательней и запоминать все его странности, а потом рассказать обо всем в подробностях. Я хотел разобраться в нем, понять, чем он ценен. Причем сделать это сам, без помощи Кречетова, который вполне мог утаить от меня важные сведения. Петра, кажется, поняла даже больше, чем я объяснил, и сказала, что все сделает. Мои же мысли занимало предстоящее дело. Все было не так легко и просто, как объяснил Кречетов. Нож-бабочку я оставил Петре. После этого я вышел из комнаты, не оглядываясь. Мне предстояло стать лисицей, за которой погонится разъяренная свора охотничьих псов, чья жизнь и состояла в стремлении поймать и порвать в клочья очередного хитрого хищника. Я сделаю все, что они хотят, а потом найду Серафимова, заберу у него ключ от ошейников и убью его, потому что моим близняшкам никто не смеет угрожать. Ни черт, ни бог, ни их заместители на земле.